Глава. Подлинный рассказ о матушке Фросе, записанный мною на магнитофон и тщательно перепечатанный лишь самыми небольшими исправлениями. Когда я еще была маленькая, зародилось у меня желание такое. Не хочу я замуж идти. Отец частенько выпивал, бывало, как не вернется засветло, зная, ночью придет и скандалом. И вот мы с мамой ждем, дрожим. Слышим, батюшки, хлоп, калитка. Отец идет пьяный. Приходит. Давай ужин, когда не пришел. Мама дает ужин. Понравилось, не понравилось, бросит тарелкой в маму. Я поглядела, поглядела на все это и говорю: «Царица небесная, сохрани ты меня от этого замужа». Была у нас соседка, Улита. У нее два пальца где-то оторвало. Я и думаю: «Господи, хоть бы мне что-нибудь оторвало, чтоб не брали замуж. А то ведь хочешь, не хочешь, отдадут». Я все только Царицу Небесную просила: «Матерь Божия, ты меня устрой». Но никому ничего не говорила, только маме. Потом пришло время. Мой двоюродный брат Гриша да тетя, отцова сестра Мария, собрались уходить в монастырь. Гриша в Саров, а Маша в Дивеево. Они постарше меня были, а я молода еще. Я к ним: «Возьмите меня». Они не хотят меня брать. А я: «Царица Небесная, Матерь Божия, уж если они меня не возьмут сейчас, все равно упеку». Такое у меня было настроение. Не хочу жить в миру. Те уже собираются, а я все дрожу. Батюшка Серафим, помоги. В одно время мама и отец отдыхали. Какой-то небольшой праздник был. И вот мама хоть и боится сказать, а все-таки говорит: «Ты знаешь, отец, ведь Маша едет в монастырь и Гриша». «Ну и что?» «А давай мы и Фросю с ними проводим». Отец говорит: «Ты что, с ума сошла?» И замолчали. А мама тоже боится много сказать. Отец строгий такой был. Молчат. Отец молчал, молчал, да вдруг и говорит: «Фрось, ты слыхала, что мать сказала?» «Слыхала». «А ты как же?» Я говорю: «Я не против, согласна». Ну и все, молчок. Я только вся дрожу, Царица Небесная, решается моя судьба. Батюшка Серафим, помоги. Но отец задумался. Все же страх Божий в нем был. И никому ничего не говоря, решил он вот что. У нас было три телочки. Отец их берег. В семье три девки на выданье, всем надо по корове. Раньше так было. Отдает девку замуж, а с ней и корову в приданное. И вот отец взял корову, которую наметил на мою долю, и повез ее на ярмарку продавать. А после рассказывал: «Загадал я просить за твою тёлку двойную цену. Дадут, отпущу тебя в Дивеево. А насмех поднимут, сидеть тебе дома». Приезжает, глядит на ярмарке скотины полные ряды. Ну и стал он крайним. Огляделся, рассказывает: «Чего там наша тёлочка? Здесь и не такие есть». Но только я огляделся, вдруг гляжу, бежит какой-то старик в зипунке, шапка на бекрень, никому ни к чему не присматривается, не спрашивает, сразу ко мне. «О, хороша у тебя тёлочка», — говорит, — «сколько стоит?» Я сразу ничего не сообразил, да так двойную цену и выпалил: «24». А красная цена той тёлочки была 12 рубликов. А старичок тут даже обрадовался. Никакого слова не сказал, что там дорого или как. «Давай», — говорит. И хлоп, хлоп по рукам. Увел старичок тёлочку. Ошеломлен отец был. Стоит, держит в руках деньги. вернулся домой, молчит, ужинать стал. Мама подает ему, отец спрашивает маму. «Ну как, Маша в Дивеево едет?» Мама ему. «Едет». «А Гришка в Саров?» «Едет». «А Фрося?» Мама вся задрожала. «Это уж как ты». Отец посмотрел на маму и говорит: «Собирай». И поехали мы втроем. 5 мая, год 15. Но приехали мы в Дивеево. Так мне это место понравилось. Чистота везде, порядок. Никто зря ничего не делал. Из кельи прямо в церковь мосточки были устроены. Хорошо было, да. А петь-то уж это ангелы пели. Певчих много было. Хватало из кого выбрать. Целая тысяча сестер. Послушание мне дали на хуторе, на речке Сатис. За телушками ходить, там и жили. Тетя моя Маша, правда, скоро домой уехала. Не осталось здесь жить. Ведь наш монастырь-то какой был. Никакой рубашоночки, никакого лохмота казенного не давали. А что из родительского дома взяла, то и носи. Да и брат Гриша из Сарова года через полтора ушел. Как-то разочек, правда, Гриша на Сатис ко мне заехал. Да и то не ко мне, а куда-то они проезжали насчет сена. Увидал Гриша меня при тёлках, в лапотках и усмехается. «В лаптях? А я бы их не надел». Так и сказал. Монахов-то во все казённо одевали, даже сапоги. Он загордился. А как же интересно он богачом себя показал. Дал мне один гривенчик. Монашки потом смеялись. «Вот, — говорят, — богач сестре гривенчик дал». Ох, Господь с ним. Но гордость его обуяла. Не было ему, наверное, судьбы. Да и тоска на него напала. Не стал жить в монастыре, уехал и даже мне не сказался. А меня Господь укрепил. Да. Только вот, когда Гришка-то приехал домой, да родителям рассказал, как я в лаптях, да как мне трудно там жить, мама-то и расплакалась. Сели они за стол, а Гриша взял хлеб в руки и говорит: «Вот где Царство Небесное, а там его нет». Это вроде как ситный хлеб, Царство Небесное. А мама еще шибче расплакалась. А он, Гриша, ведь еще и монашеской жизни не видал. Послушание нес он нетрудное, в калашный хлеб пек. А как бывало, архиерей приезжает, так он все с посохом стоял. Волосы у него такие длинные, волной до плеч. А враг-то и смутил. Но не понимал Гриша этого. Да. А потом вот что. «Ребята, я вам скажу уже, простите меня Христа ради. Вы собираетесь в монастырь? А? Собираетесь? Тогда вот. Первое вам. Не судите монахов и начальников. Только будешь судить, не вживешься. Сразу вылетишь. Приезжал недавно к нам из Огорска, из Лавры, такой Василий, ардиакон. Я от него услыхала. Он судит монахов. Неправильно они живут. Это не так, да другое. Я говорю: «Ух ты, погоди-ка, ты сам, говорю, не будешь в монастыре жить». Так и случилось. Ушел он из Лавры. Да. Вот заповедь какая. Видишь грех какой за каким-то монахом или иеромонахом, или начальник неправильно что делает. Твое дело – внимание не обращай. Отвернись и не гляди ни на кого. Пусть они себе грешат. Как батюшка Серафим говорил: – «Пусть живу до времени, едят наш хлеб, а придет время, Господь сам их выкинет». Вот этого осуждения бойтесь. Не судите. Дело не ваше. Господь сам их исправит. А то ну мало ли у кого какая слабость. Дело не твое. Не гляди на него. Не судья ему никто. Вот так. А Гриша был такой, всех судил. Это неправильно, другое не то, третье не сё. Вот как бы надо. А это что за монах? А Господь его Ширк и выкинул из монастыря. А ты хочешь жить по-божьему? Живи сам. Только как блаженная старица Агаша бывало скажет: «На каждом шагу молись, Царица Небесная, сохрани мое детство, не лиши Царства Небесного, не лиши меня святой твоей обители. Тогда утвердишься и жив будешь». Врагов-то ведь много со всех сторон. Где-то я видела картинку преподобной Сергии, а вокруг такие страшные звери, всякие крокодилы около него, а он стоит и молится. Видели такую? А что это за крокодилы, знаете? Это бесы для человеческой страсти. Но молитва всех спасает. А судить будешь, нигде не уживешься. Это Богу мерзко. Сам за собой гляди. А теперь я уже вот как молюсь. Царица Небесная подходит, и смерть не оставь. Только она, владычица, помогает и сохраняет всех, где бы ты ни был, в тюрьме была, в ссылке. И только все повторяла, взбранной воеводе победительное. Только так молилась, и Господь сохранил. Жили мы тогда на Сатинском хуторе. Земли у нас было много, кто-то пожертвовал. И скотины было много. Я там телят и пасла. Однажды взяли к нам одну телочку из Сарова. Хотели у нас завести таких коров. Там они были седые, здоровые такие. А у нас какие-то красненькие, небольшие. Эту телочку саровскую очень берегли. 2 года нельзя, значит, ее было пускать в большое стадо. Только на 3-й год. И вот, когда этой телочке 2 года еще только было, усыхало она большое стадо за рекой. Коровы ревели. Моя-то телочка и разбушевалась. Сполохнулась вся. И туда, к ним, к большому стаду. А это запрещено. Я за ней бросилась. Бежала, бежала. Она бух в речку, в Сатис, и поплыла. А он глубокий, Сатис-то. Телка переплыла на ту сторону и бежит к большому стаду. А я на берегу, упала на коленки и кричу: «Батюшка Серафим, ты что, не видишь, что ли? Телка-то убежала!» Вот таким тоном заругалась я на преподобного. «Не видишь, что ли?» «И что же вы думаете?» Телка сразу раз и стала, как вкопанная. Потом попятилась и мало-помалу повернулась и побрела обратно, как будто кто ее тащил. Вошла в реку и поплыла сюда потихонечку. На берегу я ее на веревку взяла. «Эх ты, охальница, замучила меня!» Только я воображаю, что это батюшка Серафим ее остановил. Потом она больше не поднималась. А уж после от нее такая телочка хорошая была. Но вскоре уже нас оттуда выгнали, Сатиса. Да, то было страшное время. Тогда война большая была. А потом царя свергли. Революция. Вы этого не захватили, не знаете. Сам монастырь вначале не трогали, а хутора грабили. Пришли и нас грабить. Привелось и нам пострадать. И кто же грабил? Свои села поднимались. Свои села. Ломасово — это в 6 километрах от Сатиса. Мы мужиков и баб из этого села так и звали — ломасы. Что же они захотели? Нас разграбить и все забрать. Но нам раньше стало известно, что это будет. Предупредили. Из монастыря к нам на Сатис прислали рабочих, чтобы ночью гнать коров в монастырь. А то на завтра их не будет, заберут. Вот мы всю ночь, ой, батюшки, всю ночь стадо вели. А с коровами намучились. А с теляшками-то... Какие маленькие были там, и по 5 дней тех на телегу положили. Коров много, и телят было много. Потом потеряли дорогу, идучи по лесу. А лес непроходимый, эх, и намучились. Думали, что недолго, а тут 20 километров было. А мы еще обижали усадьбу, в ней Лашкин барин жил. Там у него был винный завод. Его уж начали грабить. Со всех округ полезли, пьют все. Потопились несколько, залезли в чаны, погорели многие. Безвластие стало. Вот и лезли все кто куда. Да, коровы-то едва бредут, а маленькие телечки устали, попадали. Что было, я не могу позабыть. Но все же пришли к Дивееву кое-как. В 7 часов. У нас обедня поздняя, а мы с коровами сюды. Все стадо вогнали на конный двор. Все-таки всех в целости привели. Ну а потом нам матушка игуменя приказала вернуться. Чайку мы попили и пошли. Мы с подругой моей, с Пашей, всю ночь и день, и день спамши, шли, шли. И так устали, больше сил нет. Давай посидим. Сели мы, значит, прямо на дороге и враз задремали. Сколько мы спали, не знаю. Потому что очень усталые были. И вот подъезжает, значит, до нас мужичок на телеге. Он нам кричал, кричал, чтобы мы с дороги сошли. А мы не слыхали. Хоть раздави нас. Спим. Что же он сделал? Как хлестнет нас кнутом. Мы испугались. Господи Иисусе Христе, да где же мы? Кругом лес, и мы ничего не понимаем. Испугались. Дяденька, скажи Христа ради, где мы? Куда мы попали? Он ругается, проехал. Ну и Бог с тобой. Мы посидели. На силу опомнились, откуда мы идем, куда. Потом глядим, а мы как раз уже недалеко от усадьбы, где Ломаса Лашкина-то грабят и винный завод. Видно, и мужичок туда на телеге ехал. Смотрим, и жаровни тащит, и скалки, и все, что у Лашкина было в дому. Мы уж той дорогой не пошли, убьют нас. Как же монашки? Слышим, кричат, сейчас пойдем к черничкам. Мы скорее к своим, сестры нас уже ждут. Как же вы так долго? Мы все рассказали, как плутали, как задремали, как дошли, и что к нам грабить сейчас придут».